Многие из вас, те, кто живет в Москве и принимает телеканал ТВ6, наверное, с удовольствием смотрят мультфильм «Мыши-рокеры с Марса». Да, этот мультфильм совсем недавно появился на мировом экране, потом появилась жвачка Мыки-рокеры, потом появились майки, игрушки, а сейчас, как вы, наверное, догадались, появилась игра. Игра в формате Super Nintendo «Мыши-рокеры с Марса». Они супер крутые и приехали с Марса, так написано на картридже сзади на коробке. Мыши-рокеры снова здесь. Их планета была покорена злым пришельцем с такой немецкой фамилией Лимбургер. Вот такой вот Лимбургер, с которым предстоит бороться этим симпатичным мышам. Ну и, конечно, вам, если вы отважитесь вставить джойстик и картридж в приставку Super Nintendo и посмотреть, что же такое мыши-рокеры. Во-первых, как мышь может кататься на мотоцикле, вообще не очень понятно. Особенно, если она прилетела с Марса. Ведь на Марсе невесомость, насколько я понимаю. Или низкая сила тяжести. Там на мотоцикле особо не погоняешь. Посмотрим, как гоняют мыши-рокеры на 16-битных просторах супер-нинтендовского процессора. Мыши-рокеры с Марса. Ну надо же, чего только не придумают эти программисты, чтобы завлечь наивных детишек поиграть в очередную игру. Но тут и стараться не надо было, особенно уж больно популярен этот мультфильм среди тамошней детворы. Да и наши уже начинают потихонечку врубаться в очкастых грызунов, бороздящих улицы земного городка на своих марсианских Хондах и Харлеях. Как вы уже поняли, эта игра хороша своей соревновательностью. То есть играть в нее можно вдвоем в режиме реального состязания. Стартуя одновременно, вы должны изо всех сил рвать к финишу, не забыв сначала сориентироваться в пространстве. А куда, собственно, ехать-то? Решив этот насущный вопрос, вперед из песни. Каждый из игроков может выбрать себе мышь по душе. Но не так, как вы выбираете хомяков на птичьем рынке, а по силе и вооружению. Каждый грызунище-рокерище наделен частью волшебной марсианской силы и обладает каким-нибудь суперсильным оружием. Возможностей уйма, только садись, бей ногой в педаль и крути рукоятки газа. А сейчас перестань упираться папе в спину и не крути ему уши. Это еще не Марс, а ты еще не на мотоцикле. Вот станешь мышью-рокером, тогда поговорим.